Глава 8. Пока присутствующие осмысливали сказанное мисс Бельвер, на несколько мгновений в зале воцарилась тишина. Нарушила ее Кэрри Луиза. «Кристиан застрелен?» — недоверчиво переспросила она. «О нет, этого не может быть!» «Если не верите, пойдите и посмотрите сами», — сказала мисс Бельвер, еще больше поджав губы и обращаясь не столько к Кэрри Луизе, сколько ко всей компании. Она была раздражена, и это раздражение проявлялось в скрипучей резкости ее голоса. Все еще не веря в то, что произошла столь ужасная трагедия, Кэрри Луиза медленно направилась к двери. Льюис Сэрроколт задержал ее, положив руку на плечо. «Нет, дорогая, позволь, туда пойду я». Он вышел из зала. Доктор Маверик последовал за ним, с сомнением взглянув на Эдгара. Вместе с ними удалилась и мисс Бельвер. В наполненных болью глазах Кэрри Луизы отчетливо сквозил страх. Мисс Марпл взяла ее под руку, подвела к креслу и помогла сесть. «Неужели Кристиан и вправду мертв?» — произнесла она озадаченно, тоном обиженного ребенка, словно никак не могла смириться с этой мыслью. Уолтер Хатт, стоявший рядом с Эдгаром, испепелял его взглядом. В руке он держал поднятый им с пола револьвер. «Но кому и зачем понадобилось убивать Кристиана?» — раздался голос миссис Сэрроколт. Этот вопрос не требовал ответа. «Психи, все до одного!» — едва слышно процедил сквозь зубы Уолтер. Стивен инстинктивно придвинулся к Джинни, словно стараясь защитить ее. Лицо девушки, выражавшее крайнее изумление, было самым живым среди других лиц. Неожиданно дверь распахнулась, и, сопровождаемый потоком холодного воздуха, в зал вошел мужчина в длинном пальто. Сердечность его приветствия едва ли не шокировала присутствующих своей неуместностью. «Привет всем! Что сегодня творится? На дороге такой сильный туман, что я тащился, как черепаха!» Поначалу мисс Марпл подумала, что у нее двоится в глазах. Не мог ведь один и тот же человек стоять у двери и находиться рядом с Джиной. Но затем она поняла, что все дело во внешнем сходстве, которое, к тому же, при ближайшем рассмотрении оказалось не таким уж и сильным. Это были братья, похожие друг на друга, но не более того. Однако, если Стивен Ристарик был худым, на грани истощения, то его брат выглядел вполне упитанным. Объемистое пальто с каракулевым воротником как нельзя лучше шло к его плотной фигуре. Это был веселый, симпатичный, уверенный в себе молодой человек, от которого веяло жизненным успехом. Мисс Марпл обратила внимание на то, что, едва войдя в зал, он сразу устремил взгляд на Джину. Заметив всеобщее оцепенение, новоприбывший спросил с некоторым недоумением, обращаясь к Кэрри Луизе. «Так вы не ждали меня? Вы что, не получили мою телеграмму?» Почти машинально Кэрри Луиза протянула в его сторону руку. Он подошел к ней, взял руку и нежно поцеловал. Это был знак искреннего почтения, а отнюдь не театральный жест. «Конечно, ждали, Алекс, милый, конечно. Только ты видишь, что у нас здесь происходит. А что у вас здесь происходит?» С выражением откровенного злорадства на лице, которое мисс Марпл сочла просто отвратительным, Милдред коротко изложила ему суть дела. «Кристиан Гулбрандсен», — сказала она, — «мой брат Кристиан Гулбрандсен был найден мертвым». «Боже милостивый!» — смятение Алекса выглядело несколько преувеличенным. «Хотите сказать, он покончил с собой?» Кэрри Луиза вздрогнула. «Нет-нет», — запротестовала она, — «он не мог совершить самоубийство, только не Кристиан». «Дядя Кристиан ни в коем случае не стал бы стрелять в себя, я уверена», — поддержала ее Джина. Алекс Ристарик переводила взгляд по очереди с одного присутствующего на другого. Брат Стивен приветственно кивнул ему. Уолтер Хатт смотрел на него с недоверием. Когда глаза Алекса задержались на мисс Марпл, он вдруг нахмурился, словно увидел на сцене затесавшегося среди актеров реквизитора, который не должен бы там находиться. Он как будто ждал, что ему объяснят причину ее присутствия. Но никто ничего не стал ему объяснять, и мисс Марпл продолжала выступать в роли трогательной, слегка озадаченной пожилой леди. «Когда это случилось?» — спросил Алекс. «Перед самым твоим приездом», — ответила Джина. «Примерно 3-4 минуты назад. Мы слышали звук выстрела, но не обратили на это внимания». «Не обратили внимания? Почему?» «Видишь ли, здесь происходили другие события», — Джина в смущении замолчала. «Уж это точно», — с ухмылкой подтвердил Уолтер. В этот момент в зал со стороны библиотеки вошла Джульетта Бельвер. «Мистер Сэроколт просит всех перейти в библиотеку. Так будет удобно для полиции. За исключением миссис Сэроколт. Вы пережили шок, Кэра. Я распорядилась, чтобы в вашу постель положили бутылки с горячей водой. Я отведу вас». Поднявшись с кресла, Кэри Луиза покачала головой. «Сначала я должна увидеть Кристиана». «Нет-нет, дорогая моя, не надо расстраивать себя». Мягко, но решительно Кэри Луиза отодвинула ее в сторону. «Дорогая Джоли, вы не понимаете...» Она огляделась. «Джейн...» Мисс Марпл уже шла к ней. «Ведь ты пойдешь со мной, Джейн?» Две дамы направились к двери. Выходя из зала, они едва не столкнулись с доктором Мавериком. «Доктор Маверик, остановите ее!» — крикнула мисс Бельвер. «Какая глупость!» Кэри Луиза твердо взглянула на молодого человека и едва заметно улыбнулась. «Вы хотите увидеть его?» — спросил Маверик. «Я должна». «Понятно. Он посторонился. Раз вы считаете, что должны, миссис Сэроколт, то идите. Но затем, пожалуйста, ложитесь в постель, и пусть мисс Бельвер присмотрит за вами. Сейчас вы относительно спокойны, но, уверяю вас, вскоре обязательно испытаете шок». «Да, думаю, вы правы. Обещаю вам, что буду сохранять благоразумие. Пойдем, Джейн». Покинув зал, женщины прошли мимо главной лестницы, затем по коридору, мимо столовой справа и двойной двери, ведущей в кухню, слева, мимо боковой двери на террасу, после чего подошли к двери дубовой гостиной, отведенной Кристиану Гулбрандсену. Она была обставлена скорее как гостиная, нежели как спальня. С одной стороны располагалась кровать в нише, с другой была дверь, ведущая в гардеробную и спальню. Кэри Луиза застыла на пороге. Кристиан Гулбрандсен сидел за большим письменным столом из красного дерева. Перед ним стояла портативная пишущая машинка. Тело слегка сползло на бок. Высокий подлокотник кресла препятствовал его падению на пол. У окна, с отдернутой в сторону портьерой, стоял Льюис Сэроколт, смотревший в ночь. Повернувшись и увидев Кэри Луизу, он нахмурился. «Дорогая, тебе не следовало приходить сюда». Он направился к ней, и она протянула в его сторону руку. Мисс Марпл отступила на шаг назад. «Нет, Льюис, я должна увидеть его. Мне необходимо точно знать, как обстоят дела». Она медленно приблизилась к столу. «Трогать ничего нельзя», — предупредил ее Льюис. «Полицейские должны найти все в первозданном виде». «Разумеется. Стало быть, кто-то умышленно застрелил его?» «Да», — казалось, Сэроколт удивился вопросу жены. «Я думал, ты знаешь». «Знаю. Кристиан не мог покончить с собой. К тому же он был слишком аккуратен и опытен, чтобы случайно выстрелить в себя. Остается одно». Кэри Луиза замялась. «Убийство». Она зашла за стол и некоторое время стояла с грустью, рассматривая покойника. «Милый Кристиан, он всегда был так добр ко мне». Кончиками пальцев осторожно прикоснулась к его голове. «Да благословит тебя Господь! И спасибо тебе за все, дорогой Кристиан!» «Как жаль, что мне не удалось избавить тебя от этого несчастья, Кэролайн», произнес Льюис Сэроколт с глубоким чувством, чего прежде она за ним никогда не замечала. Кэри Луиза медленно покачала головой. «Никто не может избавить никого, от чего бы то ни было», сказала она. «Что-то рано или поздно обязательно случается, и с этим приходится мириться. Теперь я, пожалуй, пойду и лягу в постель. Ты ведь останешься здесь, Льюис, пока не придут полицейские?» «Да, конечно». Кэри Луиза повернулась, и мисс Марпл обняла ее за талию.